и колонна тронулась в путь. Мы проехали без приключений более половины, когда дочка обратила мое внимание на птичек. «Папа, смотри, какие птички там, слева. Это кто? Оружие к бою. Смотреть всем вправо. Вправо, говорю, смотрите. Игорь на связь. Прием. Алло, что? Это он через вечность, наконец, проснулся. Ну, бляха-муха, это писец, там нас как баранов спеленают. Походу ни до кого не допирает. Дистанцию увеличи, если скажу, даешь полный газ и, не останавливаясь, валишь по дороге, чтобы не произошло. Как понял? Прием. Что случилось? Ты понял, что я сказал? Прием. Ну, понял. Мы тем временем перевалили через бугорок, открылась полная картина. Мир настоящий, Дефендер в 100 метрах от дороги слева в саванне, а над ним стая могильщиков. Явно свежак. Что тут произошло? Подъехав к месту, где был виден явный след съезда машины, я остановил машину и достал бинокль. Осмотрев окрестности и саму машину, следов боя и чужих не обнаружил. Надо идти проверять. Сядь за руль. Винтовку ребенку отдай. Внимание по сторонам. В случае чего, даешь по газам и уезжаешь. В каком случае? В простом. Ты куда? За Кудыкину гору. Не доставай. Смотрите по сторонам. Все. Я пошел. И взяв автомат на изготовку, я медленно пошел к джипу по следам колес. Повреждений у машины от пуль не видно. Подойдя ближе, подстрелил одну из птичек, стая, недовольно крича, все-таки отлетела в сторону. Теперь стали проясняться детали произошедшего. Вон, видимо, то, что осталось от водителя, а вон труп гиены лежит. Странно, она вроде, как и не добежала до него. Он ее завалил, вон морда вся пулями разбита. Стрелял точно, но глупо. Гиенам надо по ногам бить, а потом уже добивать. Только кто же его так разделал? Видимо, вторая была. Ну да, гиены часто охотятся парами. Так, бля, попал я. Где вторая? Я медленно обошел по кругу машину. Вот и вторая лежит. А рядом второй пассажир, точнее вторая. Женщина сидит, прислонившись к машине, ранена. Надо помочь, но сначала гиена. Всаживаю в нее короткую очередь. Нет, кончено. Не шевелится. Еще раз оглядываю все место трагедии. Из машины на меня смотрят красивые глаза ребенка. Он с испугом взирает на незнакомого дядю с автоматом. Подхожу к женщине. Да, не жилец. Судя по разорванному животу, женщина доживает последние мгновения. Но она жива. Судя по чертам лица, это испанка. Обращаюсь к ней на испанском. Добрый день, сеньора. Держитесь. Я сейчас вызову помощь. Она поднимает на меня глаза. Этот долгий взгляд. Последний в ее жизни. И мы оба это вдруг понимаем. Спасите Анже. Все. Человек закончил свой путь на этом свете. Я ему ничем уже не смогу помочь. Я встаю и, достав сигарету, курю, пытаясь успокоиться. Потом включаю свою переносную рацию и пробую вызвать патруль. На удивление они откликаются. Кратко обрисовываю ситуацию и прошу помощи. Обещают сейчас подъехать. Отбой. Я докуриваю до фильтра и, отбросив бычок, вздыхаю. Стою, жду патруль. Вон и они. Кладу автомат на землю и поднимаю руки, показывая, что безоружен. Даже видя, что я – это я, они соблюдают осторожность. Ваш ID в левом кармане разгрузки. Это я вызвал вас. Следует процедура проверки документов. Вторая машина разбирается пока с моими. Что здесь произошло? Нападение гиен на переселенцев. Чайники, сержант. Хотя стрелять умели. Боевая ничья. Женщина скончалась, когда я подошел. Нет, нечего сказать, она не успела. Сами видите, какие раны. Да, картина ясна. Сержант делает фото и описание места. Сэр, вы давно на новой земле? И замолчав, он смотрит на меня. Да, сержант, я в курсе правил. Я беру эту девочку себе на воспитание. Если, конечно, не обнаружатся ближайшие родственники. Завтра я заеду в офис с ордена и оформлю все документы. Вы поможете похоронить ее родителей. Двое бойцов осматривают машину и трупы погибших, аккуратно забирая их ID, деньги и личные вещи. а я открываю дверь и знакомлюсь с 5-летней девочкой. «Здравствуй, Анжелика, ведь тебя так зовут?» «Да». Ребенок на удивление спокоен, хотя скорее он просто в шоке. Так бывает, он просто не осознает, что произошло пока. «Иди ко мне, я познакомлю тебя с хорошей тетей и девочкой. Не бойся, тебя никто больше не обидит. Мама велела мне сидеть тут. Ты послушная девочка, но тут небезопасно. Пошли, я отнесу тебя в безопасное место. Твоя мама велела мне это сделать. Позаботиться о тебе». Ребенок кивает и крепко обнимает меня. Я несу ее к дороге. «Дорогая, ты хотела второго ребенка. Познакомься, теперь он у нас есть. Это дочь Анжелика. По-русски пока не говорит. Она испанка. И я вручаю Анжелику опешившей жене». «Что? Как? Это шутка. Я совершенно серьезно. Теперь это наша дочь. Займись ребенком. Там трупы. Нападение гиен. Родители убиты животными. По законам этой земли я теперь опекун этой девочки. Тебе придется вести машину. Я поведу джип ее родителей. Здесь недалеко осталось менее 100 километров до Порто-Франко. А пока нам там надо закончить все. И я возвращаюсь на место. Солдаты закончили могилу, и мы собираем фрагменты мужчины на брезент. Туда же кладем женщину и, завернув их вместе, опускаем в могилу и, постояв, после короткой молитвы закапываем. Над могилой быстро сколоченный крест из двух сухих палок. «Айди убитых мне отдает сержант. Чита Веласкесов, сэр. Рамон и Рита Веласкес. Это они. Спасибо, сержант. Как там на дороге?» «Все спокойно. Мы только что проверили. Этот наряд из Порто-Франко шел нам навстречу». Я киваю. Потом сажусь в машину и пытаюсь завести. Мотор заводится. С машиной все в порядке. Я аккуратно и не спеша выезжаю на дорогу к своим. Вижу удивленные глаза Татьяны. Она в шоке от происходящего, да и все остальные тоже. Такого они еще не видели. Стоять и что-то им объяснять нет ни желания, ни времени. Разгоняю всех по машинам. Поехали. 20. О, мои, на месте. Заворачиваю к отелю и вижу на стоянке свой джип. До города мы добрались без приключений, хотя и не быстро. Почти 2 часа ехали. Паркуемся и заходим в бар отеля. «Командир, здорово, мужики, как доехали? Знакомитесь, моя жена и дочери». Возникает суета знакомства. Опять взгляд спотыкается на Татьяне, которая с ужасом смотрит на 6 здоровых мужиков, чем-то смахивающих на бандитов или наемников. «Ну не ездит разведгруппа в оформленной одежде. Где вы видели разведчиков со значками ГРУ?» «Вот и я не видел. Короче, вид у моей группы еще тот». «Ладно, вывожу командира из бара. Эту машину подобрали по дороге. Родители девочки гиены задрали. Отгоните к бунгало, и пускай ребята посмотрят машину внимательно». Чита Веласкесов. «Испанцы. Судя по вещам, опытные путешественники были. Я хочу знать как можно больше о них. Там компы лежат, пускай и их посмотрит». «Сделаем. Все, пока». Возвращаюсь в бар и отправляю женщин в бунгало отдыхать. Игорь с семьей заселяется в основной корпус. Они тоже, забрав вещи, исчезают в номере. А я сижу в баре и пью холодное пиво в одиночестве. Не помешает подумать над всем случившимся. Но долго это не продлилось. Оживает рация и голосом дока просит срочно подойти к бунгало. Допиваю пиво и иду. «Командир, а машинка заряжена. Под днищем ящики приварены. Мы обнаружили от них ключи на связке у убитого. И, короче, в левом ящике 25 кило. Золото в слитках испанского банка. А в правом мешочки с драгоценностями и бриллиантами. Также испанские золотые монеты. Короче, машинка весит на пару миллионов IQ. И вот еще эта папка. Я открываю кожаную папку, где в файлах лежат документы. Векселя, расписки, ценные бумаги. Суммы миллионные. Док, надо быстро сделать копии и по-тихому. Пошли кого-нибудь в наше представительство. Только аккуратно и быстро. Командир, подойдите. Что там еще? Это Ян, наш дока по электронике и компам. Поворачивает ноутбук к нам и показывает фото. Бля, вот это я попал. Не будет у меня второй дочери. Теперь я знаю это 100%. С фото мне улыбается сеньор Хосе Сервантес, отец-основатель испанского анклава и самый богатый испанец на новой земле, банкир, промышленник, бизнесмен, а также очень жестокий человек. Судя по информации из досье разведки РА, Хосе Сервантес не особо церемонится здесь, да и там со своими врагами и конкурентами. А Анжелика, это его внучка. Такие вот дела. Ну и деньги, я так понимаю, везли к нему. Выстави охрану вокруг бунгал и запроси конвой. Нам походу еще нужны будут люди. Сколько? Всех. Сколько смогут. Боюсь, дело может обернуться столкновением. Этот испанец горячий парень. Возвращаемся в бар при гостинице. Эти что тут делают? Рядом со стойкой сидит Игорь и Татьяна, и рядом их сумки стоят. Егор вокруг бегает. Но выяснить этот вопрос не успеваю, ибо на стоянку заруливают два джипа. Сеньор Сервантес с охраной. Док успевает только дать команду нашим, и мужики растекаются по бару. Оглядевшись, один из охранников подходит к Саркису и о чем-то его спрашивает. Все сидящие в баре почувствовали напряжение. Надо что-то делать. Сеньор Сервантес, вы ищите меня. Испанец, секунду подумав, подходит к нашему столику. Мы знакомы? Нет, мы не встречались. О вас мне много рассказывал финансист. Присаживайтесь, пожалуйста. Я киваю доку, и тот, отодвинувшись, освобождает место испанцу. Ищу человека, который сегодня приехал с базы «Россия». Натолкнувшись по пути на машину с растерзанными гиенами-поселенцами и с живым ребенком в салоне, заканчиваю я его предложение. Это был я, сеньор. Примите мои глубочайшие соболезнования. К сожалению, все произошло до меня, и я уже ничем не мог помочь вашей дочери и ее мужу. Что там произошло? Гиены. Нападение пары гиен. Ваши первую завалили, но, к сожалению, вторая, им не хватило опыта. Всего немного раньше начни они стрелять, и все бы обошлось. А так вышла боевая ничья. К сожалению. Карамба. Луиза. Это была моя единственная дочь с зятем. Сожалею. Она умерла у меня на руках. Когда я подошел, она еще была жива. Она что-то вам говорила? Нет. Только попросила спасти Анжелику. Что с внучкой? Ребенок в порядке. Сейчас она с моей женой. Я знаю закон и собирался ее удочерить. Пока не узнал о вас. В ноутбуке Луизы есть ваши семейные фото. Извините. Но хотелось просто навести справки, кем были ее родители. Испанец помолчал, потом тяжело вздохнув, продолжил. Я хотел бы ее сейчас забрать. За ее спасение и машину я готов заплатить прямо сейчас 25 тысяч кью наличными. Я бы с удовольствием пошел бы вам навстречу, сеньор, но давайте оформим передачу завтра. Мне необходимо завтра утром явиться в отделение ордена, чтобы дать необходимые пояснения по данному случаю. Там же я вам передам внучку. Ребенок устал и многое пережил. Сейчас он отдыхает. Я сам бы все уладил завтра с орденом. А ребенком есть, кому заняться. Я не сомневаюсь, сеньор. Но есть и еще одна проблема, о которой вы наверняка в курсе. Испанец бросил на меня такой взгляд, что... Чем вы? Об имуществе, сеньор. За спасение оного по законам новой земли владелец оплачивает 1/4 его стоимости. Вам мало 25 тысяч за машину, а нет, за сам авто это более чем щедрое вознаграждение. Но видите ли, в машине имелись некие ценности в виде золотых слитков испанского ЦБ и другие не менее, а то и более ценные вещи. И их 1/4 стоимости составляет сумму, гораздо большую, нежели озвучено вами. Извините, сеньор, но так обстоят наши дела. Я думал, Сервантес меня сейчас порвет на месте. Ему понадобилось больше минуты, чтобы успокоить свои эмоции и, оглядевшись, оценить ситуацию. Да драка вышла бы знатная и со стрельбой. Но в данном раскладе испанец понял, что здесь и сейчас может ничего не получиться. Сидящие в зале явно были не новички, и его охрана могла нарваться на неприятности, и он это почуял. Приходилось как-то договариваться. Сколько вы хотите? Это чужие деньги, у меня обязательства. Понимаю, сеньор, ситуация у нас действительно сложная, но и вы должны понять меня. У меня тоже обязательства. Я оцениваю груз примерно в 2 миллиона IQ. Буря эмоций, которую я спокойно пережил. Это даже не смешно. Там нет таких денег. Хосе, у меня в дельте Амазонки алмазный прииск. Я в курсе, как оценивают бриллианты. Вы хотите проверить мою оценку? Я назвал минимальную сумму лежащих там камней. Очень приблизительно. Но если вы настаиваете, можно сделать независимую оценку у специалиста здесь в Порто-Франко. Испанец замолчал, переваривая мои слова и лихорадочно ища новые аргументы. Я предлагаю нам с вами остановиться на сумме в 500 тысяч IQ, на которую вы напишите мне расписку. Но и это еще не все. Я хочу сделать вам следующее предложение. Через месяц я приглашаю вас на форум в Новую Гавану. Там мы собираем все крупных частных инвесторов Новой Земли. И если вы на него приедете и сделаете инвестицию в какой-либо из предложенных вам проектов, то я верну вам эту расписку обратно. При условии, естественно, что размеры таковой перекроют вашу сумму долга. Что за проекты? А нет, я не готов вам сейчас все подробно рассказать. Могу только уверить вас, что условия будут вполне привлекательными, и для вас я отберу самое вкусное. Выбор у вас будет широкий. Испанец задумался. Хорошо, вы получите ее завтра, перед передачей ребенка, утром в 10. Здесь. Я буду вас ждать здесь, если не возражаете. Договорились. До завтра. Испанец встал и, сделав знак своим телохранителям, вышел из бара и, загрузившись в машины, они уехали. Что думаешь, Стас? Думаю, мы вроде договорились, но парней с конвоя зови, и всех, кого возможно. Ночка предстоит та еще. Может, надо было ему отдать все. Да сейчас, он мне нужен. Если все пройдет, то это, считай, полный успех дела. Когда остальные узнают, что Сервантес вкладывает деньги в Новую Гавану, то они тут же поступят так же. Ты просто не представляешь себе, как это работает на этом уровне. А тут такой крючок. Но и он об этом знает. А потому, возможно, все сейчас. Я не думаю, что у него здесь много боевиков, а нанять хороших нет времени. Но попытаться он может. Уже дозвонился, люди из охраны конвоя подъедут через час. Станислав, передо мной стоял Игорь. Что? Подумал над вашим предложением насчет работы. Вы знаете? Нет. Ты о чем? Про работу. Я с женой посоветовался. В общем, я не буду у вас работать. Хорошо. И это, мы бы хотели переехать. У нас маленький ребенок. Хорошо, док. Распорядись, чтоб ребят отвезли в другой отель. Да не надо беспокоиться, мы сами. Куда вы сами? Города не зная, с маленьким ребенком. Стой, держи. Я достал кошелек и выложил на стол 100 IQ. Это за доставку машины вам. Спасибо за помощь. Игорь, поблагодарив, отошел, и я, в общем, сразу переключился на другое. Просто никогда с ним разбираться. Я же подошел к Саркису. Станислав, проблемы? Да в общем-то нет, Саркис, но вероятность, если честно, присутствует. Мы обо всем договорились, но при таких делах велик соблазн кинуть партнера или переиграть по-силовому. Я, к сожалению, не смогу сейчас съехать, просто никуда. Ты не возражаешь, если эту ночь проведем у тебя? Если что, то все убытки я компенсирую. Все настолько серьезно. Мне пригласить своих ребят не надо. Просто будь осторожен сам. Если что, то будут атаковать наши бунгало. А сейчас приедет охрана русского конвоя. Они обеспечат охрану этой ночью всего отеля. Русская армия, их конвойщики. Тогда я спокоен. Очень крутые ребята. Да они. Найдешь им несколько номеров свободных. Счет мне, я оплачу. И вот возьми на депозит. Я протянул Саркису 1000 IQ. В счет оплаты. Это много. Саркис, не морочь мне голову. Бери, послезавтра вернешь лишнее и только. Так с этим решили. Теперь в бунгало предупредить своих. 21. Что? Как? Дорогая, у Анжелики есть дедушка. Очень богатый человек, основатель испанского анклава на Новой Земле. Погибшими были его дочь и тесть. Завтра утром я в присутствии представителя ордена передам девочку ему. У нее все будет хорошо, это ее семья. А сейчас давайте ложиться спать. Нет, не на кровать. Расстелите спальники на полу за ней. Зачем? Потому что может быть опасно ночью. Эту ночь мы переночуем именно так. Поверь, так будет лучше всем нам. Ночь прошла спокойно. Хотя приехавшие конвойщики долго гуляли в баре, часто выходя подышать свежим воздухом, празднуя чье-то день рождения и активно шарясь по территории отеля. Утром сразу после завтрака приехал испанец, и мы сразу пошли к машине. Вот ключи. Проверяйте ящики. И один из охранников Сервантеса полез под машину вместе с одним из моих бойцов. Все в порядке, сеньор. Все на месте. Я зашел в бунгало и вывел Анжелику. Деда. Девочка сразу узнала своего деда и бросилась к нему. Девочка может поехать с вами. На, это то, что ты просил. Я развернул полученный листок и пробежал его глазами. Это была расписка. Да, все в порядке. Мы можем ехать. И все расселись по машинам, и общая колонна тронулась к представительству ордена. Таким образом, все произошедшее – это результат трагического стечения обстоятельств. Несчастный случай. Я же передаю ребенка в руки его родственника, а также и все ценности, принадлежавшие его семье. За спасение ребенка моей дочери и имущество ее семьи. Я выплачиваю господину Иванову 25 тысяч кю. Сервантес передал мне дипломат с деньгами, а я передал ему сумку с личными вещами погибших и ключи от машины. Анжелика уже стояла с дедом. Мы вышли из представительства и коротко попрощались. Охрана испанца пересела в джип и уже своей, малой колонной быстро уехала. Закончили. Все в порядке. Да. Поехали. Куда? Отель. Заберем жену и твоих ребят и в порт. Надо начинать погрузку на корабль. Весь день проторчали в порту. Пока оплатили доставку. Потом погрузку. Ребята перешли на корабль и аккуратно проверили его. И под вечер, сделав прощальный гудок, корабль вышел из порта. Операция разведуправления РА перешла в заключительную стадию. Два контейнера из пяти были в адрес нашей конторы. Даже я не знал, что в них. Получив их перед самым переходом, операция была задумана давно. Я же попал сюда совершенно случайно, ни с кем там, на земле не контактировал перед переходом, а значит никакую проверку агентами ордена не проходил. Жена у меня фамилию не меняла и при контакте с вербовщиком назвала в качестве мужа совершенно другого человека. Предпринимателя из Новой Одессы. В его адрес и шел груз обычного товара, якобы ей заказанного. В принципе, если контейнеры вскрывали бы, то в первых трех рядах он бы и был. А вот в глубине, даже мое оборудование орден бы не пропустил. Да и с катерами не все так просто было. Их очертания по моей же просьбе были серьезно изменены и патентами сделаны надстройки, менявшие их очертания, чтобы не напоминали боевые. Сейчас, в море охрану груза осуществляли двое сотрудников разведуправления РА, пришедшие с конвоем. Моя часть операции на этом завершилась, теперь оставалось доставить своих домой. Правда, еще надо будет завести приглашение на форум Джону. Следующий день все откровенно расслаблялись и отдыхали. Я устроил своим экскурсию по Порто-Франко. Поход по магазинам, где мои осматривали ценники и пересчитывали по старой привычке ЭКЮ в доллары, а доллары в рубли, и ошарашенные ценами, отходили. Зато мой авторитет сразу взлетел до небес, а мы то, это уже купили. Какой у нас папа умный, да предусмотрительный. Сразу забылось, что говорилось всего месяц назад, да купили продуктов в дорогу. И хотя еще там было закуплено их достаточное количество, все равно что-то докупили еще из местного. В город тем временем хлынул поток переселенцев с баз ордена, и мы глазели на этот новый Вавилон наций. Заехав на площадку конвоев, узнали, что наш конвой уже все получил и полностью сформирован, даже с перегрузом уже, и завтра утром мы выходим. Ну и отлично. Еще забрав оружие из отеля, свозил своих на стрельбище, пристрелять и пострелять. Чтоб обновили навыки. Потом заставил почистить и смазать его. А вечером легли пораньше, чтобы выспаться перед дорогой. 22. Утро красит нежным светом. Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Кипучая, могучая, никем не победимая. Страна моя, Москва моя, ты, самая любимая. Это я напеваю в душе. Закончил процедуру и надеваю форму РА. Едем в конвое, там она к самому месту. Ты разве служишь? Жена впервые в жизни увидела меня в форме. И даже офицер. А это что за звездочки? Майор, да, я же говорил тебе, дорогая. Я офицер разведки РА. Короче, одеваемся и завтракать. Собрались и в бар на завтрак подъехали. Ну чего остановилась? А это, жена удивленно смотрит на ребят. Они тоже все переоделись в форму. И теперь вместо банды веселых головорезов, перед ней теперь сидит вполне себе военное подразделение армии. Ей непривычно пока. Быстро завтракаем у Саркиса, и я рассчитываюсь с ним за все. Денег хватило, и мне еще возвращают часть депозита. Мы тепло прощаемся с армянином. Все, по машинам. И наш маленький конвой пролетает через весь еще спящий город КПП. Мы тут не первые, уже за городской чертой стоит наше боевое охранение, и бойцы экипируются и проверяют оружие. Мы проходим стандартную уже процедуру проверки и распечатывания сумок с оружием. Подъезжаем к ребятам и тоже экипируемся в ожидании основной колонны. Впрочем, она уже тоже подошла, мы опередили ее всего на пару минут. Машины одна за другой проходят через КПП и выстраиваются вдоль дороги на обочине. Колонна действительно большая, я бы сказал, что даже огромная. Чёт в этот раз народу слишком много, как бы не рекорд. Много машин поселенцев. Да будет проблемка сейчас. Мимо нас проходит автобус с поселенцами, теми, кто без своего транспорта. В окне на меня смотрит удивленное лицо Татьяны. Проводив глазами автобус, я усмехаюсь. Валера, когда их отвозил, потом докладывал мне, что жена всю дорогу ругала Игоря, что он якобы чуть не связался с бандитами местными. Нас приняли за бандитов, а теперь эти бандиты одеты в форму РА. Да, неожиданный поворот для некоторых. Ко мне подходит командир колонны капитан Ильин. Товарищ майор, у вас два места не найдется. У нас все впритык забито, а тут вон двое ребят. Наши офицеры в ППД едут. Не возьмете. Да видно, что народу море. А ребят надо взять. Следующий конвой не скоро будет. А если мужики без машины, то с деньгами у них швах. Да и нам пополнение необходимо. Давай их сюда. И уже док. Подбегают двое. Молодые ребята, из-под рубашек торчат тельники, один с ВДВ, другой морпех. Представляются. Александр. Павел. Увидели значок разведуправления и глазки то, как заблестели. Хотим в разведку, как это знакомо, знаем, плавали. Так, мужики, коротко, это док, в бою он главный, все его приказы исполняются беспрекословно, все остальное он вам расскажет и покажет. Док, забирай, они твои. Док их забирает, сейчас ребят возьмут в оборот, ибо разведка тоже ищет кадры, людей ищут и отбирают. Так что ребятам предстоит подробный рассказ о себе, очень даже похожий на допрос. А потом посмотрим, что и как. Ну, все, команда по машинам и колонна постепенно трогается. Первый час это не движение, а мудовые рыдания. Новички не держат скорости и дистанцию. Старшему приходится проводить обучение по экспресс-методу Илоны Давыдовой. Так что я приглушаю звук у рации. Нечего ребенку это слушать, ибо он уже замер, раскрыв рот с немым вопросом на лице. А что? И так тоже можно. Все заканчивается стояком. Кто-то из новичков сломал авто, отъехав всего с десяток километров от города. Его оставляем, вызвав аварийку из города. Постепенно народ начинает втягиваться в ритм, и колонна, наконец-то перестав дергаться, увеличивает скорость движения. Обед в середине дня, отъехав всего 150 километров от Порто-Франко. Мы, встав своей группой, достаем походную мебель и быстро готовим еду. У нас богатый стол из деликатесов, купленных за ленточкой, холодная минералка и кока-кола. Пиво будет вечером, оно охлаждается в холодильниках. Даже мороженое ребенку имеется. В общем, барствуем. Я обсуждаю с доком идею послать конвой и уйти вперед. ибо скорость в 30-40 км меня откровенно не радует. Тащиться всю дорогу, таким образом, слишком долго. Мы своей группой можем идти быстрее. Машины и люди это позволяют, но решаем пока остаться. Далма, а там будет видно. После короткого обеда опять начинаем движение. Колонна еще немного увеличивает скорость движения. Слава богу, только закончился мокрый сезон и пыли немного, еще и небольшой боковой ветерок сносит ее. Так что движение вполне сносное. Идем до вечера с парой коротких остановок и перед закатом встаем на ночевку. Мы опять быстро образовываем лагерь, в лагере расставив машины буквой П, внутри устанавливаем палатки, походный мангал и мебель. Быстро готовим ужин. Народ у нас опытный в походной жизни, так что никаких проблем при максимальном комфорте. Товарищ майор, разрешите обратиться? Передо мной санинструктор конвоя. Да, что случилось? Там у поселенцев ребенок заболел, необходимо лекарство. У нас такого нет. Родители сказали, что у вас оно может быть. ГМ, это кто ж такой информированный оказался тут? Мы действительно везем партию лекарств. Более того, весь прицеп к раму специально сделан под эту перевозку. Он оборудован климатической установкой и внутри стоят мощные холодильники, держащие заданную температуру, что позволяет перевозить лекарства. Это для нашего медцентра, это для Егора. Восклицательный знак. Вот оно что. Да представляете, товарищ майор, мать на базе отказалась делать ему прививки. Она чаялась. Я не сдержался. Ну, вот так. А сейчас у пацана высокая температура, а у нас под такие случаи и нет ничего. Никто до такого не додумывался еще. Я, вздохнув, лезу в прицеп за нужным лекарством. На, держи. Спасибо вам, товарищ майор. Сколько мне с них взять? За лекарство? Нисколько. С дураков брать, только корму себе портить. Я за лечение детей денег не беру. Санинструктор уходит, а через полчаса к нам подходит Игорь. Благодарит за лекарство и спрашивает насчет работы. Нету. Вакансия уже занята. Опешивший от такого ответа Игорь замирает. И мне приходится дать пояснение. Игорек, ты мужик с мозгами или как? Ты думаешь, ты один такой тут единственный и неповторимый? И я только и делаю, что ищу главных конструкторов по округе. У тебя был шанс, теперь его нету. Кстати, можешь не волноваться. Работа по специальности у тебя в любом случае будет. Не главным, а просто рядовым в КБ. Вакансия как раз освободится к твоему приезду. Все иди, к ребенку. Ибо заел. Не наш он тип. Не потянет он пока на главного, нет в нем привычки самому принимать правильные решения и прочих качеств руководителя, необходимых помимо профессиональных знаний. Я уже решил взять Романа из КБ, парень давно к нам просился, скучно ему там, хочет расти в профессии, но женатый ребенок маленький. Я пока не было оборудования, его сдерживал, ибо это бизнес, сдерну. А потом платить парню ни за что — это не выход. А сейчас, когда целый сервер плывет для моего КБ, и полный набор ПО, инструментов и станков, самое время, есть задача, и есть инструменты для ее решения, и даже люди есть. Так что настало время. Эх, поскорее бы доехать, куча дел накопилось уже. Куча дел. Все последующие дни ничего нового не происходило. Все как обычно в таких конвоях было, скорость передвижения вошла в норму, и колонна двигалась 50-60 км в час, сбрасывая на отдельных участках. Была пара поломок машин у поселенцев, но быстро справились. 23. В это утро мы опять превращаемся в банду, не пойми кого. Сегодня мы уходим. Мои пересаживаются в рам и под управлением наших двух новичков едут с колонной валома и дожидаются нас там. Ребята, кстати, оказались старшими лейтенантами: Александр из ВДВ из Пскова, а Павел с морской пехоты с Севастополя. Недовольны они. Вчера, узнав, что им предстоит просто идти дальше, приуныли. Молодые, горячие, хочется приключений. Пришлось лечить, вроде поняли, что они пока молодь сопливая и в штат не зачислены. так что пока обеспечивает выполнение второстепенной боевой задачи. Короче, жену поцеловал. До вечера, дорогая. Мы быстро. Готовь ужин и постель. И в машину. Поехали. Ну, наконец-то. Совсем другое дело, нормально идем. А то эта езда в колонне уже поднадоела. Мы быстро проскочили до поворота, и теперь, свернув от трассы вправо, удаляемся от нее. Тут в окрестности Халама живет американец Джон Кирпатрик, который создал целый агрохолдинг, и сейчас тут на него работает более 1000 человек народу, занимаясь скотом и выращивая зерно и овощи. Дело у него поставлено с американским размахом, и я иду приглашать его на форум. Через 2 часа передовой авто засекает наблюдение, и мы выходим в эфир на опознание. Нам отвечают, и мы, представившись, объясняем, к кому и зачем едем. Нас пропускают, и за пару километров от ранчо встречает охрана. Просит убрать оружие. Мы убираем автоматы и пулемет. Правила устанавливает хозяева поселения. Дальше подъезжаем к центральной усадьбе, где нас встречает сам хозяин. Крепкий такой ковбой, как из детства кино про ковбоев. Можно плакат с него писать. Хотя он и есть настоящий американский ковбой, с детства занимавшийся выращиванием скота. Крепкое рукопожатие. Каким ветром вас к нам занесло? Вам письмо передать от друга и приглашение сделать. Джон, разорвав конверт, тут же читает, а потом машет. Проходите, обедать будем. За обедом разговор продолжается. Форум. А нахрена он тут нужен? Ну, во-первых, есть ряд вопросов, которые интересны были бы всем. Пора уже подумать о единых правилах ведения дел у нас тут. Да и вопросы по гарантии при заключении сделок тоже требуют внимания и обсуждения. Мы не можем работать по предоплате постоянно. А что касается конкретно вас, Джон, то хотелось бы заключить с вами ряд контрактов на поставку продовольствия. Разве московские фермы не справляются? Вы же там у них берете. Это так, но москвичи заточены под русские ППД и Демидовск. А вот кубинцы привыкли к другому рациону несколько. Менять под них номенклатуру нет смысла. Мы говорим о поставках продуктов к нам на острова, о постоянных поставках. Ибо на островах сложно что-то выращивать в товарных количествах. И мы этого там делать не будем. Так что я думаю, вам стоит посетить наш форум. Ковбой не дурак, и соглашается с такой постановкой вопроса. Мы быстро договариваемся и заканчиваем обед. Нам пора обратно, а его тоже ждут дела на ранчо. Нас провожают и, отъехав пару километров, мы опять вооружаемся. Все, пока, ребята. Ну чего скажешь? Нет, это не они, мои. Там срисовали пару-тройку типов. Но тех, кого мы ищем, там нет. А что скажешь по Джону? Раньше он не брезговал пощипать переселенцев. Но сейчас ему это уже просто невыгодно стало. Бизнес прет в гору, и зачем ему лишние проблемы? Парни более озабочены теперь охраной честно нажитого имущества. Ну, в принципе, да. Я кимарю на заднем сиденье. Вечером будет ждать жена в отеле. В Алама есть роскошный номер для новобрачных. Надо быть в форме. 24. Бабах. Боковое стекло брызжит осколками. Это еще что за нафиг? Спать не дают. Вправо якут. И газу. Уходи с дороги. Орет док. Бля. А нас обстреливают. Передний джип так и очень. На моих глазах он съезжает с дороги вправо. И из него, я вижу, как вываливаются наши пацаны, отстреливаясь от каких-то негров, прущих слева. Целая толпа их. Бум. Бум. Бум. Это уже по нам прилетает. От уроды. Новая же машина была. Вжжух. Бам. Разлетается лобовое. Это уже что-то крупное. Снайпер на 11-те. Они где на холмах сидят? Якут, гони, бля. Орет док. Якут утапливает газ в пол, и машина буквально летит по саванне. Этак мы себе шею свернем в момент. Но тут прилетает еще один вжжух, и тема угасает. Под снайперским огнем нас спасает только скорость. Якут правит на бугор впереди. Если перевалим, то уйдем. Мы, наконец, достигаем бугра, и машина взлетает в воздух. За бугром оказывается овраг, куда мы и падаем, угодив, правда, в песчаную подушку обвала. Машина скользит по ней, зарываясь в песок и подняв тучу его в воздух. Короче, бам, бля, только и могу выдавить из себя вместе с песком изо рта. Наконец-то можно сделать вдох и вывалиться из машины. Мы все дружно это делаем и пытаемся продышаться и протереть глаза. Прийти в себя. Машина увязла в песке по самые помидоры. Что там с них АЗ? Зато слышим звуки боя. Наших там конкретно прижали. Нечего рассиживаться тут.